Как-то раз Машенька спросила бабушку. Можно я пойду в лес за грибами? Ну что ж, иди, денек хороший. Только смотри, далеко в лес не забирайся. Ладно. Взяла Маша корзиночку и пошла. Дошла Машенька до леса, видит прямо на опушке под елочкой сыроежка сидит. Сама крепенькая и в красной шляпке. Какой хороший грибок! Только ведь совсем маленький. Пусть растет. Я его не сорву. Хотела она идти дальше, как вдруг кап. И на руку ей упала большая дождевая капля. Машенька глянула на небо, а небо уже тучей затянуло. Вот-вот дождик пойдет. А дождик и правда кап-кап-кап-кап-кап-кап взял и пошел. И давай брызгать на деревья, на траву, на Машеньку. Испугалась она. Ой, что теперь делать? Долго буду бежать, промокнешь, и в лесу страшно оставаться. Тут слышит Машенька чей-то голосок. Машенька, иди сюда, ко мне под елочку. У меня здесь тепло, мягко, сухо. Кто меня зовет? Никого нет. Машенька, да иди же скорей ко мне под елочку. У меня здесь тепло, мягко, сухо. Маша заглянула под елочку, а это красная сыроежка ее зовет. Сейчас иду. А там и правда хорошо. И тепло, и мягко, и сухо. Вот сидят они рядышком в сыроежкином доме под елочкой. Ни одна дождинка к ним не залетает. А вокруг настоящий ливень. Вдруг видит Машенька, мышка бежит, в лес торопится, а дождик так и хлещет. Ой, бедная, вся шерстка на ней вымокла. Давай позовем ее под елочку, пусть от дождя спрячется. Давай. Мышка, иди под елочку, у нас здесь сухо. Услыхала мышка, обрадовалась, скорее к ним под елочку. Сидят они теперь втроем, полевая мышка, Машенька и сыроежка в красной шапочке. А по луговине зеленый лягушонок скачет, весь с головы до ног мокренький. Ой, бедный, как ему плохо. Давай позовем его. Давай, позовем. Лягушонок, иди скорее к нам. Услыхал лягушонок и прыг-прыг к ним под елочку. А дождик совсем разошелся, такой сильный припустил, что на весь лес слышно, как по деревьям стучит. Глянь, по лесной опушке ежик бежит. Все иголки у него под дождем вымокли. Сыроежка. Давайте пустим его. Пустим. Позвали они ежика. Прибежал он к ним под елочку, стряхнул со своих иголок дождевые капли, пофыркал, свернулся клубочком и уснул. Вдруг слышит Машенька, по лесу раздается голос. Ау, Машенька! Ау, Машенька! Выглянула Машенька из-под елочки, видит, бабушка по лесу идет, да не просто идет, а с большим дождевым зонтом. Машенька, да где ж ты, Машенька? Бабушка, я здесь, иди сюда, бабушка. Да иду, внученька. Мы все сидим под елочкой. Не успела бабушка подойти, а дождик кончился. Выглянуло солнышко, все кругом засверкало, засияло, будто на каждой травинке зажглись разноцветные огоньки. Тут и Машенька вылезла из-под елочки. Ах ты, Машенька, ну как же это мы с тобой тут что проглядели? Ведь небось вот и промокла вся до ниточки. Ничуть, гляди, у меня даже косички сухие. О, и правда. А где ж ты от дождя пряталась, умничка ты моя? Да у красной сыроежки в домике, вон под той елочкой. Нас было много, и мышка, и лягушка, и ежик колючий. Ты погляди, бабушка, вон они там сидят. Посмотрела бабушка, куда Машенька ей показывала, а под елочкой никого. Ни мышки, ни лягушонка, ни ежика. Одна только сыроежка сидит, да на Машеньку с бабушкой из-под своей красной шляпки поглядывает. Вот так.